ЦРУ создало своеобразную модель вербуемости, выделяя такие черты объекта, как двойная лояльность, самовлюбленность, тщеславие, зависть, карьеризм, меркантилизм, сексуальная неразборчивость, склонность к пьянству. Особое внимание предлагалось обращать на факты неудовлетворенности служебным положением, семейными отношениями, жизненные трудности, сопровождаемые стрессами. Что касается идеологической, политической подоплеки вербовки, то в модели ЦРУ она отсутствует. По словам двух бывших директоров ЦРУ Хелмса и Колби, они не знали ни одного советского или российского перебежчика, который пришел на сторону противника по идеологическим соображениям. С феноменом предательства я столкнулся еще задолго до того, как возглавил СВР. Был обозревателем в «Правде» в то время, когда арестовали Пеньковского, сотрудника Государственного комитета по науке и технике, полковника ГРУ. Масштабы того урона, который он нанес обороноспособности СССР, несомненно, были более чем значительными. Его вербовка была успехом ЦРУ. Все это бесспорно. После того, как советская контрразведка установила его связи с представителями Центрального разведывательного управления США, и он был арестован, зарубежная печать, как обычно бывает, стали создавать вокруг него ореол героя. В то время Пеньковский уж сидел на Лубянке, и одному из моих коллег по «Правде» предложили написать о нем материал в газету. Ему устроили встречу с Пеньковским, который тогда еще не знал, что объявлено во всеуслышание его задержания. Очевидно, такой был прием следствия с целью получить как можно больше его признаний. По словам корреспондента «Правды», Пеньковский принял его за представителя ЦК, где-то его свидел, и умолял использовать его несомненные возможности и связи для двойной игры. «Я сделаю все», — говорил Пеньковский, — «чтобы нанести соизмеримый с моим отступничеством вред американцам». Это не раскрывает истинный облик такого героя. Не был идеологом и Гордеевский, бывший заместитель резидента внешней разведки в Лондоне, которого завербовали еще во время его работы в Дании. Многое интересного и необычного о деле Гордеевского мне рассказал один из бывших руководителей внешней контрразведки, ПГУ. Гордеевский, который попал под подозрение, был вызван в Москву якобы для оформления его назначения резидентом. Во время продолжительного дебрифинга активное целенаправленное собеседование, которое проводил рассказывавший мне об этом генерал в отставке, Гордеевский был близок к признанию. И именно тогда он стал зондировать возможность его активного использования против англичан, даже предлагал различные гарантии того, чтобы надежно действовать на этом направлении. Об этом результате первого дня работы с Гордеевским доложили руководству КГБ. Работники внешней контрразведки были уверены, что на следующий день он полностью признается во всем. Но вдруг поступил сверху приказ дебрифинг прекратить, наружное наблюдение снять, направить Гордеевского на отдых в подмосковный санаторий. Оттуда он сбежал и был английской разведкой тайно переправлен через границу с Финляндией. Дело Гордеевского еще больше утвердило меня в мысли о необходимости усилить и упорядочить работу внешней контрразведки. При этом нужно было обойти несколько подводных камней. Ни в коей мере такое усиление не должно было нагнетать атмосферу подозрительности в СВР. Не разрушать ни прямо, ни косвенно обстановку доверия к сотрудникам.